блестящие влажные глаза. На Кальяу гремит военный оркестр. Командиры отдают честь девчушке с коричневым чемоданом. К президентскому лимузину направляется отряд конных гренадеров в историческом обмундировании с хоругвиями и знаменами. Духовой оркестр гремит в неподвижном ледяном воздухе. Неустанно бьют барабаны, напоминая знаменитые атаки Сан-Лоренцо, Мэйпу, Хунин, Аякучо. Чудесная сила наркотиков избавляет Эвиту от оков тела и уносит ввысь. Улица Кальяо похожа на нарядную реку. Фасады богатых домов украшены флагами. Таков приказ. Они наши враги, слуги веселого теленка, следят за нами из-за опущенных жалюзи и трусливо вывешенных флагов. Они в безопасности. Они уверены, что скоро нанесут ответный удар. Поджидают, сидя в уютных кожаных креслах и попивая виски. Надеются, что мы пройдем мимо и исчезнем. Лимузин тормозит напротив кондитерской на улице Агилла. С другой стороны – пти-кафе и кинотеатр. Когда-то летними ночами мы с полковником ходили сюда пешком. Ночи 1944 или 1945 года. Долгие ночи любви. Кажется, это было только вчера. Судьба уносила нас, как река уносит утомленных любовников, заснувших на дне лодки, все быстрее и быстрее к водопаду. Парфюмерная лавка «Ивон», где во время распродаж я покупала косметику, две коробочки перламутровых теней и кисточка в подарок. Эва с трудом вытягивает руку, видит свои белые прозрачные пальцы, соболиный мех. Левая рука перона вытянута вниз, правая поднята, кончики пальцев касаются козырька. Каркас мешает Эвите поднять руку и одолеть жалкие 10 сантиметров ледяного воздуха, отделяющие ее от руки Хуана. Тщетные усилия. Они уже поворачивают на улицу Кордова, другую нарядную реку, которая поднимается от гавани. Угол похоронного бюро. Кондитерская, куда захаживал Блумберг. Рядом книжный магазин «Ланина». Через полквартала шумный бар в глубине бильярдной столы. В этом баре часто бывал Манси. Все они нас покинули, но народ с нами. Народ, Дон Омеро, ни больше, ни меньше. Имеется в виду Омеро Манси, 1907-1951 годы жизни, аргентинский поэт, сочинитель текстов для танго. Вдоль самой дороги неистово кричащие люди. Чуть поодаль, на ступеньках домов, слуги или зеваки, которые, скорее всего, к нам равнодушны или настроены критически и даже враждебно. На крыльце запертой парикмахерской старый консьерж в поношенной форме. Эва улыбается. Кто-то поет, должно быть, это Хуанита или Елена напевают танго мягким и чуть хрипловатым голосом. Эве кажется, что она различает слова и улыбается, паря в наркотическом дурмане. От дождя я весь промок, я стоял на тротуаре, вы меня не замечали, вы в роскошном лимузине проплывали под дождем, вы рассеянно смотрели в запотевшее окно. Лимузин остановился, вы мне подали 2 песо. На углу улицы Корьентес конь одного из гренадеров неожиданно встает на дыбы. Огромные афиши. Пьеса Сандрини. Она идет уже второй или третий год. Лига социальной профилактики. Почтовое отделение, куда Эва когда-то прибежала, запыхавшись, чтобы отправить в Хунин статью с отзывом Эдмунда Гибурга, очень точно исполняет свою крошечную роль. Первая победа и последнее поражение в космическом цикле пернатого змея, как выразился Муньо Саспири. Сияющим апрельским утром по улице Корьентес идет девушка. Она шагает решительно, словно жизнь бесконечна, и перед нею гостеприимно распахнуты все двери. Аполло, Политеама, Комедия, Кориентес, Националь. Девушка по имени Эва терпеливо дождалась, пока старый свирепый Цербер, охраняющий вход в Политеаму, на минуту отлучился, проскользнула внутрь и постучалась в кабинет администратора. «Нет ли у вас для меня какой-нибудь роли, драматической или комедийной?» Все эти годы угрюмый старик наверняка просидел на своем безобразном деревянном стуле за грязным окошком. Эва проскользнула мимо и юркнула за кулисы в театральные декорации и рисованные небеса. Обвела Цербера вокруг пальца. Пансион. Все та же разбитая мраморная лестница, картонная вывеска. Но теперь это койка за 5 песо. Инфляция. Фасад универмага, возле которого схватили анархиста Ди Джованни. Они приближаются, и толпа приходит в неистовство. Тысячи рук тянутся к Эве. Пытаются сломать ограждение. Это напоминает 17 октября. Но тогда было начало, а сейчас прощание. Кричат одно слово «Эвита! Эвита!». Эль Трапессен едва виден, его заслоняет толпа. Эва вспоминает Пабло Суеро. Он пытался ее соблазнить и делал ей свой любимый бутерброд. На кусок поджаристого хлеба клал ломтик мяса и посыпал солью и перцем. На багровом лбу режиссера блестели капельки пота. Машины останавливаются как раз напротив дома, где когда-то жила Хардин. На великолепном белом жеребце, какому позавидовал бы сам генерал Сан-Мартин, к ним подъезжает командир гренадерского полка и взмахом сабли приветствует Эву, затем Перона. Это означает, что в стране 2 президента, двуглавая власть, почти как Изабелла и Фердинанд. В витрине кондитерской на Эль-Молино на красном бархате десерт «Империал», словно драгоценность или макет восточного замка. Город — неподобие жизни, город — сама жизнь. Тот самый дворец — место радости и страдания. Счастливый дом, больница, похоронная процессия, кладбище. Передо мной прошлое и будущее, а настоящее — промозглый холод и восторженные крики. Кажется, сном. Никто меня не видит, а я могу наблюдать за всеми, как в Хунине, когда подглядывала за домашними, спрятавшись за шкафом. Нас окружают великолепные гренадеры. Мы поднимаемся в сторону улицы Ривадавия. Осталось меньше минуты, а боль так и не вонзила в меня свой острый клинок. Там, на эспланаде, которая спускается к улице Энтре-Риос, стоит странная тишина. Толпа уже не кричит. Люди не поднимают глаз, держат в руках шляпы и сомбреро. Моросит безжалостный ледяной дождь. Медленно проплывает лафет, покрытый национальным флагом. Такая почесть оказывается главам государств. А затем протяжно и печально поет рожок. Тоскливый вой, крик самой тишины летит в сером воздухе. Эва не может понять, почему вокруг так зловеще тихо. Ужас обжигает ее коротким ударом хлыста. Торжественный зов рожка кажется похоронным пением тишины. Да чего же коварные наркотики! Гренадеры выстроились перед зданием Конгресса. Холодный ветер доносит запах конского навоза, и Эва вспоминает Лос-Тольдес, лошадей, повозку и слова Перона, которые он произнес в далекий счастливый день 9 июля. Запах навоза гренадерских лошадей — вот истинный символ власти и победы. Это запах почетного эскорта, самый праздничный на свете аромат. Насколько я помню, это был последний выезд Эвы. Мужественный поступок или, быть может, жест отчаяния, когда человек знает, что скоро с белых простыней его переложат в гроб. Люди из службы безопасности, изображая восторженных журналистов, перенесли Эву на трибуну. Перрон меньше всего думал о президентской присяге. Прежде всего он хотел использовать отвоеванное у болезни время, чтобы воздать самые высокие почести Эве, которая в любой момент могла потерять сознание. Поистине Эва стала воплощением перронизма, живым сердцем в немощном теле. Одна беда, в этом сердце не осталось жизненных сил. Она стояла на трибуне. Глаза сияли, а лица почти не было. Наверное, она смотрела вниз на чиновников, офицеров, сенаторов и депутатов, на губернаторов. Все они приоделись сообразно случаю. Вот она, новая буржуазия, успевшая возгордиться, но забывшая свою миссию. Думаю, никогда и никого не чествовали так горячо и так искренне, как и Виту в Конгрессе. Президентская присяга Перрона отошла на второй план. Я внимательно наблюдал за Эвой. Казалось, она не придавала большого значения происходящему. Для нее это было пустой и банальной формальностью. Глаза ее сверкали отчаянной решимостью человека, потерявшего силы, но сохранившего неустрашимый дух борьбы. Телохранители снова подхватили Эву и перенесли обратно в лимузин в кресло с каркасом. Я, как президент законодательной ассамблеи, шел сразу за ними и слышал, как Перрон умоляет ее отказаться от проезда по Авениде де Майо и инаугурационной церемонии в Розовом доме. Взгляд Эвы по-прежнему был упрям. Наверное, она медленно покачала головой, отгоняя последние доводы рассудка. Когда мы спускались по эспланаде Конгресса, я ехал в своем автомобиле. Никто не знал, что всего через несколько недель состоится еще одно шествие, и это будет самая волнующая и пышная похоронная процессия, какую видела Латинская Америка. Лидеры 39 профсоюзов понесут лафет. И будет море цветов, и тысячи скорбных лиц, и несметная толпа преклонит колени, словно перед чудотворной иконой. В доме правительства Эва сознание не потеряла, хотя ее терзали жесточайшие боли. Она это предвидела, поэтому там ее ждали Финакьетта и Тайяна. Пока готовилась торжественная церемония в Белом зале, в комнате, смежной с президентским кабинетом, Финакьетта попытался уложить ее на диван. «Если я лягу, приму горизонтальное положение, то уже не встану. Вам придется переносить меня прямо в гроб». Мы похолодели, никто не думал, что она может сейчас говорить. Мы ведь знали, что ее терзают кинжалы боли, словно умирающего на арене быка. Тогда Финакьетта вколол ей 3 шприца, которые были у него наготове. Я не мог на нее смотреть. Это было немыслимо, невыносимо. Я стоял в первом ряду в Белом зале, когда Эва появилась там рядом с генералом и, представьте себе, пыталась улыбнуться. Она была невероятно упряма. Возможно, считала, что именно женщинам Перрон и перронизм обязаны своим триумфом. Женщины голосовали в Аргентине впервые. Она не сомневалась, что их голоса оказались решающими. После 16 лет правления за нас проголосовали 62,5%. В столице, бывшей гнездом оппозиции олигархов и радикалов, мы получили 55% голосов. Да, быть может, в этом действительно была заслуга Эвы. Некоторые, чьего мнения я не разделяю, утверждают, что Эва стала живой душой нашего движения. Настоящая власть была, конечно, в ее руках. В ту ночь, 4 июня, в резиденцию срочно вызвали доктора Такини. Состояние Эвы резко ухудшилось. Добряк доктор отругал Эву за эту дикую выходку. Как могла она отправиться куда-то без его разрешения, да еще в такую погоду? Эва собралась силами и гневно выпалила: «Вы забыли, с кем разговариваете!» Но на этот раз доктор Такини не сдался. «Это вы, сеньора, забыли, с кем разговариваете. Я приехал сюда, чтобы лечить вас, чтобы вы делали то, что следует». Да, думаю, это был последний выезд Эвы. Она осталась верна себе. Пышное прощание, рубиновое колье с бриллиантами, гренадеры и непередаваемый аромат французских духов. Скрывать болезнь она не собиралась. Она хотела сбить с толку саму смерть. Остался 41 день. Неожиданно время замедлило свой бег. Оно превратилось в бесконечную пустыню тоски и боли, время, лишенное надежды. Генерал бранит меня за упрямство. Переигрывает, желая скрыть, что на самом деле это теперь не так уж и важно. За свой дерзкий выезд 4 июня я заплатила 10 днями жара и полузабытья. Зловещее хриплое дыхание, на мгновение странная ясность рассудка, желание жить. 10 дней, и Баргурин пировала в свое удовольствие. Стрелка весов, правильных весов, стоявших в ванной комнате перона, а не тех, что потихоньку подкручивала Ренце, замерла на отметке 38, верный признак скорого ухода в небытие. Куда делись украденные килограммы? Может быть, Баргурин не дремлет у меня внутри, а бродит где-то по дому, будто вампир? Когда негодование Хуана улеглось, и он умолк, я набралась храбрости и сказала правду. Игра окончена. Ставок больше нет. Прошло время пустых надежд. Я знаю, что тяжело больна. Знаю, что мне не выжить. Но я чувствую, я уверена, что есть вещи более значительные, чем сама жизнь. И если я их не сделаю, я не выполню то, что было предназначено мне судьбой. Вот почему я не могла оставаться дома ни 1 мая, ни 4 июня. Как могла я пропустить твою присягу? Для меня это самая большая радость. Хуан был взволнован, но старался взять себя в руки. Наверное, то же самое я должна сказать падре Бенитису и всему нашему племени. Но как объяснить маме, что Бог решил изменить правила игры, и мне придется освободить место, минуя законы биологической очередности? Они должны понять, что я кошачьей породы и хочу умереть спокойно, в полном одиночестве, забившись в темный угол. Но как сказать это близким? Мне вспомнилась белая кошка консьержа в Хунине. Она пряталась, когда рожала. Я просыпаюсь, и глаза мои распахиваются с простодушной готовностью. Им не терпится увидеть жизнь, новый день. Однако спустя мгновение на меня наваливается черная тень и шепчет: «Кто же спорит? Жизнь — штука хорошая, но она уже не для тебя. Ты умрешь, тут ничего не поделаешь». И все же 2-3 секунды я принадлежала к беспечному миру живых, не думающих о смерти, наивных счастливчиков, которые не собираются ложиться в могилу. А затем черная волна отчаяния и несказанная печаль. Все кончено. Отпущенное время утекло, и настала пора покидать дворец без лишних слез на последнем пороге. И ты уже не кричишь, не стонешь, не зовешь на помощь. Надежды больше нет. Осталась одна тоска. Ты закрываешь глаза, наслаждаясь полусном, блаженным покоем, дарованным наркотиками, великим духовником. Ты слышишь, как Пилар, а может быть, Ирма или Мария Эухения, торопливо задергивают занавески, потому что им кажется, что ты уснула. Моя семья, все мои бессменные часовые чувствуют облегчение. Кто-то варит кофе или завтракает, кто-то принимается за неотложные дела, возвращаясь к обычной житейской суете, отошедшей на второй план из-за моей болезни. Аренци сразу звонит из библиотеки в дом правительства и, полагая, что его никто не слышит, громко шепчет. «Не беспокойтесь, генерал, она уснула». Это смерть. Моя настырная смерть деловито хлопочет вокруг. Прощание. Уход. Отставка. Когда-то я умела ощутить волшебство каждого мгновения. Дерзкий мотылек, мечтавший взлететь все выше и выше. Но мотыльки живут недолго, всего лишь 24 часа. Вот и все. Рождение, взросление, любовь, созидание, смерть. До чего же горьки слова «никогда больше». Никогда больше не пройду я по щербатым плиткам узкого тротуара на улице Эсмеральда и не окунусь в жизнерадостный гул парикмахерской. Никогда больше не запрусь в ванной секретариата, чтобы накрасить губы и отдохнуть от людской суеты. Бронзовая защелка на двери всплывает перед моими глазами дьявольски отчетливо. Падре Бенитес незаметно переводит нашу беседу, напоминающую разговор двух усталых путников, бредущих в долгих вечерних сумерках, на тему смирения. Он считает, что наши разговоры — это все равно, что исповедь. Я-то знаю, сокровенное, самый темный уголок любой жизни невыразимо. Даже если человек признается в преступлении, в ужаснейшем грехе, он приоткрывает лишь верхний слой. Падре Бенитесу известна моя главная тайна, как известна она и моей сестре Бланке, но они не коснулись тайников моей души. Иногда, сама о том не думая, не пытаясь выразить словами, я, наконец, различаю некий центр и чувствую, что Всевышний видит этот темный закуток. Произнеся слово «тайна», я гляжу на Падре. Он удивлен, потому что считает, что я стала смиренной или, лучше сказать, безразличной. «У вас тоже есть своя тайна, Падре. Я знаю, почему вы с нами, почему готовы отдать жизнь за пиронизм, хотя это не идет на пользу вашим отношениям с орденом. Гуманизм. Вот ваша тайна». И даже если церковь этого не замечает, Бог, который видит все, словно не расслышав моих слов, Падре заговорил о Енохе. Енох ходил перед Богом, и Бог решил взять его на небо, сделать своим приближенным. Восхитил его с земли. Еноху посчастливилось раньше времени узнать иерархию ангельских чинов и тайны творения. Я покорно слушаю. Кажется, я понимаю, почему Енох решил вернуться. Чем же так притягательны жизнь и земля? Почему осужденный на смерть так борется за каждый новый день, который он встретит на своей лежанке, глядя в потолок камеры? Падре, я знаю, ваши наставления и советы идут от чистого сердца, однако вы лишь пытаетесь меня утешить. Утешить прекрасными легендами. Но жизнь, Падре, ведь в раю даже перец был пресным. Вот что такое смерть. Знать, что больше никогда не увидишь любимого, сына, а иногда и мать. Смерть сделала жизнь ужасно привлекательной. На пороге смерти человек чувствует страх и желание в последний раз насладиться вкусом уходящей жизни. Нет, Падре, утешить меня нельзя. Некоторое время мы оба молчим, размышляя. Потом я говорю: «Енох был восхищен на небо раньше времени. Должно быть, он ужасно тосковал по земле. Он мечтал вернуться не ради великих свершений, вроде революции, отмщения, установления справедливости, братства и равенства. Он тосковал по мелочам. Ему хотелось встретиться с другом и посмеяться, вспоминать, бродить по городским улицам. А мне? Выбрать лак для ногтей в субботу утром в парфюмерном отделе Херодза или встретиться с Пьериной или Хардин в ресторане «Ла Перлита» на улице Чаркас и до изнеможения смеяться над мужчинами. «Да», — говорит падре, — «должен признать, что воскресший Лазарь так и не совершил ничего выдающегося».